Глава 77. Поначалу секвестр говорил спокойно и где-то даже слишком отстраненно, что, по мнению капитана, лишало рассказ известной части красок. Но постепенно он втягивался, начиная заново переживать прошлые приключения. Капитан Ринг был настолько поглощен рассказом штурмана, что перестал замечать тошноту, которая мучила его последние 40 минут. «Они зашивались, не успевали, что-то где-то не сходилось, не хватало нужных материалов. Ведь там все делалось почти кустарным методом. Керамика, металлы и пластик. Все, что мы у себя можем заказать с доставкой на любую планету в точное указанное время, там получить невозможно, если ты не позаботился о том, чтобы караван из ослов по горной дороге доставил тебе необходимую руду». «А что такое ослы?» «Это такие вьючные животные, ну, в смысле, грузовые». «Они насекомые?» «Нет, они совсем другие. Главное, что они выносливы и непривередливы в еде. Их можно кормить подножным кормом и гнать дальше. Обычно у нас в парке насчитывалось около 3000 ослов». «И часто их приходилось ремонтировать?» «Лечить. Нет, если осел заболевал, его списывали на корм в собачий питомник». «Собачий?» «Собаки – это тоже такие животные». «Ага, вьючные», – попытался угадать капитан. «Нет, они выполняют охранную функцию. У нас было много объектов, которые следовало охранять. А справляться с этим лучше всего могли именно собаки». «А почему этого не делали варвары?» «Ну, варварам находилось другое применение. Содержание собак было дешевле». «Ха!» – капитан Ринг покачал головой, анализируя услышанное. «Ослы, собаки, варвары. Чем же они отличались?» «Кто?» «Ну, скажем, собаки и варвары». «Варвары – это как нараздулые фризанталы». «И то, и другое?» «Да, некоторые варвары совсем как нараздулы, другие помягче, как фризанталы. А собаки – это гризотты, только они целиком покрыты шерстью». «Гризотты, покрытые шерстью?» — повторил капитан Ринг и кивнул. «Вот теперь я это лучше себе представляю. Ну хорошо, получилось у вас собрать корабли?» «Конечно, получилось. У строителей была мощная мотивация. Я сказал им, что другой большой царь объявил войну ихнему царю, и что пленных он пожирает заживо». «И они поверили?» «А что им оставалось? Они же понимали, что всему, что у них было, они обязаны только мне». Секвестр прервался, выпил немного полезной жидкости и продолжил рассказ. «И вот мы все на нервах, потому что не знаем, что там у нашего врага происходит. Свой корабль я поставил на возвышенность, чтобы просеивать эфир и вовремя заметить приближение противника. А две грузовые лодки мотались за 3000 километров, где в горах имелось месторождение урановой руды. Я наладил небольшое обогатительное производство, ведь нельзя было сбрасывать со счетов решительность наместника Лора». «Ядерные заряды?» «Разумеется, я уже понимал, что Лор не остановится ни перед чем. И вот, когда оба корабля были построены, мы наскоро облетали их тут же на плато и совершили пробное бомбометание. И хотя результат меня не слишком удовлетворил, на доработку оружия времени не было, я это чувствовал. Мы все так же получали снимки с географического спутника, и по ним было видно, что Лор форсирует свои работы». «Но ведь он мог тоже имитировать деятельность, как вы возводили фальшивые ангары». «Да, мог, но если долго сопоставлять разные фото, то видно, как и куда подвозят материалы. сколько рабочих приходит на те или иные объекты. В общем, было видно, что деятельность у них развернута похлеще нашей. Тысячи рабочих, сотни верблюдов, идущих караванами со стороны гор. А верблюды – это ослы? Функционально – да. У них длинные ноги с широкими ступнями, и они могут брести по мелководью очень долгое время, при этом не проваливаясь в мокрый песок приливных озер. Как все интересно! Морские вьючные животные, да? Да, кивнул секвестр. Он хотел объяснить капитану Рингу, что верблюд – животное не морское, а прибрежное. Но потом решил не заморачиваться, иначе бы они снова закопались во множестве второстепенных деталей. А ему хотелось донести до этого урожденного члена Лиги, что он прошел очень долгий путь, и ему важно теперь стать членом организации. Очень важно. Потому что... Ну ведь должен же он к чему-то стремиться. И вот, этим же днем мы нагрузили оба корабля боезапасом, и они вылетели к землям так называемого вражеского царя. Ты тоже? Нет, конечно. Я остался на своем корабле и оттуда через передающую аппаратуру следил за всем, что там происходило. И, разумеется, руководил налетом. Конечно, их корабль засек появление нашей пары бомбардировщиков, и по ним открыли огонь из кинетических пушек. Но благодаря тому, что наши бомбы были реактивными, бомбить мы стали с безопасного для нас расстояния. За этот налет сбросили полсотни бомб и уничтожили почти все производственные помещения. Но уже когда машины собирались возвращаться, по ним из укрытия ударили противовоздушные ракеты. Как ракеты? Вот именно. Оказалось, что Лор вовсе не собирался тоже делать бомбардировочный флот. Возможно, не был уверен, что у него получится, или он лучше разбирался в ракетах. Тем не менее, один наш корабль он уничтожил двойным попаданием. До земли долетели совсем мелкие обломки. А второй только повредил. И он ушел на одном двигателе. Он долетел до вас? Да, добрался благополучно и даже ровно сел на шасси. Пилоты у нас были очень хорошие. И после того, как пилот рассказал последние детали, которые мне не были известны, стала понятна концепция Лора. А какова же была его концепция? Он собирался сделать ставку на игру от обороны. Он намеревался выбить мою воздушную флотилию и вынудить решиться на десант. По воздуху или по морю перебросить солдат через океан можно было за 40 часов. И в чем же тут была его выгода? У него имелась огромная армия и ресурсы населения. В 5 раз больше, чем у нас. Поэтому в наземной операции, да еще у них дома, у него были все шансы выиграть войну.